Глава 11. «Вот же гниды!» — швырнув в угол дверную ручку, которую вырвала и погнула в порыве гнева, крикнула Шалли. Ария и вампирша, будучи обозленными, отказались от предоставленной кареты. Путь домой ночью в полупьяном состоянии, сквозь пригородные дебри, затем стены и улочки, оказался выматывающим и гнетущим. По всем канонам такого путешествия, мне казалось, что нас атакуют на обратном пути. Какие-нибудь бандиты, восставшие из могил вурдалаки, коллеги тех же неудачливых убийц или какая-нибудь мифическая нечисть, о которой я ни слухом, ни духом. Весь путь до стен находился в полной боевой готовности. На нервах я едва сдерживал себя, чтобы не утратить человеческий вид. Дальше, уже когда пересекли черту городских стен, закинув выбившуюся из сил Арию себе на плечи, смог ощутить некую мнимую безопасность. Все же одно дело чужой лес, а другое — ебучий город, — завершив мою мысль, выплюнула внучь Шалли. Что с этими людьми не так? Жадность окончательно лишила их рассудка, ополоумели, одичали, они охуели там все. Наш визит домой был громом среди ясного неба. Видя дочь в нетрезвом виде с красными, заплаканными, еще сонными глазами, богиня всех портных устроила мне разнос. Потом допрос с пристрастием. Едва пряча свою злобу, Катрин требует от меня действий. Все зашло слишком далеко. Нужно отказаться от позиции наблюдателя, нейтрала. Стражник в моей роли, фамильяр друга семьи. Люциус не смог и не может выполнить свое обещание обеспечить спокойную жизнь этой семье. Значит, пора взяться за дело ублюдку, убийце, предателю собственного народа, князю тьмы Диабло. Тогда в этой сраной резиденции мне повезло сдержать себя в руках за убийство Руини или их слуг, если бы не требовалось сдерживаться, находиться в человеческом облике. Смог бы я тогда почувствовать этого арбалетчика, его выстрел? Парень обладал поистине неприятным фамильяром, арбалетом, выстрел которого не только мощнее обычных, но и при этом сложнее услышать, да и снаряд почти невозможно почувствовать. Катрин тоже, с помутневшим от ярости рассудком, требовала от меня некой справедливости, мести, приплетая сюда Руини. Ярость в ее глазах, ярость в душе очнувшейся Арии сжигали меня изнутри. Их эмоции были настолько простыми и прямолинейными, что единственное желание, которое я мог испытывать, находясь в этом доме, — это желание убивать. Ввиду последних действий эта мысль мне не казалась такой уж и плохой. Слишком я тупой для игр в умного владыку, прячущегося в тени. Мне проще использовать собственную силу, тактику запугивания, порабощения, подчинения путем взятия в заложники, вымогательства, шантажа. Академия Латимур со всеми ее учениками отлично подходила для создания обменного и разменного фонда. Ее драгоценные ученики, с которыми я так старательно пытался подружиться ранее, своими делами семью Блэкбери довели до ручки. Наблюдая за всем этим блядством, когда за спасение тебя же еще и наказывают, разрушение королевства не кажется такой уж плохой идеей. Что плохого в порабощении мира, в его перестройке, внесении в него моего личного понятия о справедливости? Сила у меня есть, подопечные в лице той же Шалли тоже. Наверняка по округе еще шарится огромное множество дьяволопоклонников. И, наверное, мне не следует их убивать. Наоборот. Сейчас, размышляя об уничтожении правителей мира людей, произошедшей в катакомбах под Академией, больше ошибка, чем какая-то победа. В дальнейшем следует пересмотреть свои планы и отношение к культистам. Катрин помогла Ари помыться. Затем, находясь рядом с ними, держа светленькую мозолистую ручку в своих больших сильных руках, я дождался, когда Ария уснет. Успокоил Катрин, со всей свойственной мне серьезностью уверил, что завтра все изменится. Предупредил о кое-каких задумках, попросил написать письмецо одной личности, а после отправился в комнату Шалли. Предстояло много чего обсудить. Самое главное — огромное количество врагов. Коронеты, Марлини, Тау, культисты и теперь неизвестно откуда взявшиеся наемные убийцы. Казалось, весь мир теперь вертится вокруг этой мелкой лавки, вскруживая головы всем тем, кто в центре. «Узнала, кто организатор нападения?» «Тау и Марлини», — ответил вампир. «Понятно», — ответил я. Если бы убийцам удалось подстроить факт того, что наш визит как-то был связан с коронетами, то это развязало бы руки Тау. Убийство одной из наследниц, вдобавок похищение или также убийство человека с искусственной силой, вынудили бы Руини выступить на стороне союзника, принять участие в грядущей войне. По крайней мере, так думаю я. Вампир, ничего не сказав, кивнула. «Вы говорите о чем-то масштабном. Возможно, о планах врага на 3, 4, а то и 5 шагов вперед. К сожалению, этот упырь не мог знать такого. Да и убили его слишком быстро», — сказала Шалли. «Из тех крупиц, что получилось собрать, я узнала следующее. Тау хотели смерти Кристины. Целью этого убийцы была именно она. Скорее всего, наниматели, боясь, что Кристина очарует вас или Арию, подчинит себе. Кто-то из пешек Руини опасался, что благодаря вам Сесиль, любящая до гроба свою сестру, обзаведется властью и силой, с которой легко потеснит и заткнет за пояс любого конкурента, сделав ее неоспоримой наследницей трона. Смерть Кристины и Сесиль выгодна другим наследникам, а с ними обеим сторонам Тау и Марлини. Они сумели найти подход друг к другу и в итоге наняли элитный отряд Аранга, командир которого претендовал на ранг С, и которого вы так легко вырубили. Командира? То есть он был у них сильнейшим? Спрашиваю я и в то же время понимаю, вот почему они не могли действовать синхронно. Этот хер, ворвавшийся вначале, просто был сильнее и быстрее последних. Может, они и стали действовать одновременно. Но итог такой, какой мы знаем и имеем. Все мертвы. Мне стоило отблагодарить Шалли за проделанную работу, за ее навыки, старания. Без ее этой воскрешающей магии узнать даже это оказалось бы невозможно. Вот только даже с этими знаниями, сложными с тем, как поступили с нами сестры Руини, единственное, что я мог, так это позволить им умереть. Хотя есть ведь участь и страшнее смерти. Они хотели сделать из нас рабов. Значит, мы поступим с ними точно так же. Лишь бы до следующего дня в Академии дожили. Псы Марлини хотят рассорить Руини с Штольбергом, отделить их, а мы поступим по-другому. Кристина уже пала под действие собственных чар. Не знаю, сколько продержится колдовство. Но если мне удастся завтра вновь с ней встретиться, через нее я попытаюсь воздействовать на Сесиль, уговорить их встретиться с Софией, а там создать тройственный союз. Мысль о коронетах, о том, что Саламандра и ее хозяйка не такие уж и плохие союзники, вновь поднялись на горизонте. Да, мы убили ее брата. Да, нагрубил балованной принцессе, назвал ее потенциальным врагом. Но это не помешало ей заявиться на обед, пойти в сад, сесть с врагами за один стол. Словно ничего и не было. Пить чай, есть сладости и десерты с нами в одной беседке, вести непринужденные беседы. Такая выдержка дорого стоит. Показывает ее истинный ум и силу. Хотя это и не отменяет факт ее всецелой веры в святость и непорочность собственной семьи. Здешний мир слишком безумен, а человеческая жажда силы переходит все рамки дозволенного, того, что можно назвать нормой. Долгое время я считал себя крайне отвратительной, мерзкой личностью. Сегодняшние события показали и доказали. Я на фоне Руини. Цветочек аленький. Хотя бы потому, что за добро, за спасение своей жизни никогда бы не отплатил попыткой обмана еще и пленением своего спасителя. «Да, тот выродок с магией телепортации был сильнейшим», — с придыханием вспоминала бой Шалли. «Хотя командиров там, как я поняла, 2». «Два? Кто-то ушел?» — тут же спросил я. «А? Нет, нет, вы не оставили этим крысам и шанса. Вторым командиром, скорее всего, являлся человек с магией барьеров», — сказала Шалли. «Барьеры? Были ли там какие-то барьеры вообще? А можно поподробнее?» «Тот, кому вы голову иглой прошили», — с улыбкой тут же ответил вампир. «А, точно, был такой коварный выродок, плюнувший отравленной иглой в Кристину. Думая о его проступке и вспоминая детское, плюваться нехорошо. Мне захотелось вырвать его нанимателю язык, а дальше по списку, оторвать все мешающее, болтающееся, исцелить и тушу беспомощную, бросить у ног местных законников. Наказывать злодеев — работа органов правосудия и правопорядка. Жажда убийства продолжала накапливаться внутри меня. Мое тело начало источать свет, словно красный туман вырвался из пор. Просачивался через потрепанную одежду, заполняя все пространство в комнате. Эта аура, этот безумный кровавый туман одурманил мою помощницу, собеседницу. Глядя на меня, по подбородку ее покатилась тонкая слюнка. Красные, очарованные туманом глаза смотрели на меня с животной похотью и жаждой секса. — Мой господин! — обняв, уткнулась головой мне в грудь Шалли. — Позвольте мне убить его. — Кого? — положив руку вампиру на задницу и запустив пальцы под юбку, я также ощутил появление рядом с домом знакомой ауры. — Маркус! Что он забыл здесь в столь поздний час? — Пригляди за Арией. Приоткрыв окошко и игнорируя лестницы, тут же выхожу в окно. Этот дядя просто так не приходит. Наверняка у него есть веская причина прийти ночью к тому, кого он сам назвал дьявола. Мужчина прикрывал себя тряпичным балахоном, старым в заплатках. Прижимаясь к стене узкого переулка, за собой он вел еще с десяток человек, с мешками за спиной, в неброских крестьянских одеждах. Среди скитальцев я видел несколько детей лет до 10, еще пару грудничков. Все прятались в тени, когда наставник, вглядываясь в окна нашего дома, искал кого-то знакомого — меня. Из окна я выпрыгивал, опираясь на прошлый опыт своих неудач. Напрягшись, испустив дух и опираясь на внутреннюю силу — магию. В этот раз на крыше соседнего дома мне удалось оказаться в полупрыжке. Причем сделал я это так быстро и тихо, что опытный авантюрист и все те, кто были с ним, даже не почувствовали моего перемещения. «Куда он делся? Тот мужчина в окне!» Тонким женским голоском пропищала озадаченная спутница наставника. «Должно быть, заметил нас», — ответил тот и был прав. Спрыгнув с крыши, заставив всех охнуть от испуга, оказываясь позади не успевшего среагировать констебля, рука моя легла ему на плечо. Черная аура с рожицами страха и отчаяния забилась в пламени над головой мужчины. «Расслабься, добрый друг, это я!» «Люциус, Боже правый!» Зная, что за спиной владыка тьмы, мужчина зачем-то упомянул Бога. «У меня чуть сердце не встало!» «Зачем пришел? И кто все эти люди?» Держа того за плечо, на всякий случай готовлюсь к скрытому удару. Слежу за каждым движением наставника. Мы с семьей и родственниками бежим из города, сегодня, сейчас, — ответил тот. А пришел я лишь для того, чтобы предупредить тебя, князь тьмы Диабло. Все приготовления во дворце завершены. Барон Рейвен, представитель армии, ведет в город отряд адамонитовых авантюристов. Во главе отряда авантюристка высшего ранга Ялта. Ее прозвали Вестницей Нового Дня. Имена остальных ее компаньонов держатся в секрете. Скорее всего, там будут последователи и прислужники магического ордена от Джорджалона Тодора. Высока вероятность, что к группе Ялты присоединится и вторая группа, именуемая «Сумрачными охотниками», чей командир сейчас в Академии. Грядет великая битва, объединение разрозненных групп сильнейших авантюристов с армией, церковью и орденом магов, целью которого является ваше убийство. «Раз такая внушительная армия идет сюда, зачем ты мне это говоришь? Зачем бежишь из города, прихватив все свое семейство?» Я действительно не понимал, был ошарашен и удивлен, в первую очередь тем, что этот человек пришел именно ко мне, а не сбежал, спрятался. Не понимаю его. «Ха-ха! Ваше спокойствие и реакция говорят сами за себя, дьябло!» Нервно усмехнулся Маркус. «Даже два отряда адамонитовых авантюристов, отряда высшего ранга, не смогли напугать вас. Хотя мое признание, оно ведь удивило вас, да? Я пришел сюда к вам, как простой человек, целью которого является одно — сберечь семью. Если так пойдет, если начнется очередная война между демонами и людьми, я прошу вас, молю...» Падает на колени Маркус, обхватывая мою штанину. «Умоляю вас, князь тьмы Диабло, не трогайте мою семью, не преследуйте нас, не таите зла, ведь я сделал для вас все, что мог, и, Вот еще, да, точно! Дети, быстро принесите его!» По требованию отца, несколько спиногрызов школьного возраста притянули то самое заветное большое зеркало. «Я украл его из королевской сокровищницы. Уже за это меня могли казнить, начать охоту за моей головой. Но если внезапно не станет королевства, короля, то и охотиться за мной. Так же исчезнет любой смысл. Я ведь прав. В глазах Маркуса, его семьи, детей, без всякой ауры я видел истинный животный страх. Он настолько четко отслеживался в каждом его действии, что казалось, любое мое резкое движение, и этот человек может умереть от страха, разрыва сердца. Он видел во мне того же, кого видела Шалли. При этом истинно верил в мою силу, в то, о чем даже я сам ничего не знал. Обернувшись и поглядев на всех этих несчастных, кого за собой потянул наставник, почувствовал себя неловко. Примерный семьянин, человек, что с нашего первого знакомства полностью обелил свою репутацию. Он стал для меня чем-то большим, чем просто статист. Еще не другом, но тем, на кого можно слегка опереться. «Мне не хочется тебя отпускать», — говорю я, и мужчина еще сильнее обхватил мою ногу. Взмолился. Взмолились и завыли его дети, жена, родня. Меня опять не так поняли. «Хватит кланяться, поднимись. Я сказал это не потому, что хочу тебя убить, а потому, что ты полезен, достоин большего и лучшего, чем просто сидеть на должности констебля». Маркус, звучно сглотнув, расширенными от удивления глазами, смотрит на меня. «Чего вылупился?» Смеясь, подружески поднял его. Кистью, словно простак какой, а не князь тьмы, отряхнул его колошину от налипшего песка. «Расслабься, я не стану тебя удерживать. Просто слегка расстроен, что одним достойным мужиком в этих краях станет меньше». Я не особо любил телесные контакты, но тут, взяв Маркуса за кисть, осторожно и крепко сжал, со всей искренностью произнеся: «Я благодарен тебе за предупреждение, за службу, которую ты мне сослужил. Маркус, будь счастлив, и когда все закончится, если я выживу, приходи ко мне. Тебе найдется должность более достойная констебля, да и семью твою мы тоже где-нибудь пристроим. Благодарю за милость, князь». Ответно сжав мне кисть, Маркус вновь растерянно смеется. «Вы продолжаете удивлять меня. Ваша маскировка идеальна, а поведение и вправду, словно у простолюдина. Уверен, эти адамониты потерпят поражение еще до того, как вступят в бой, а глупый король со всей его свитой. Я помолюсь, чтобы смерть его была безболезненной и быстрой». «Почему ты так уверен в моей победе?» Прежде чем отпустить, спросил я. «Потому что я авантюрист, хоть и в прошлом», — ответил Маркус. «Мы, авантюристы, как никто другой, чтим традиционные правила охоты, пренебрегать которыми равно гробить жизнь свою зазря. Убийство князя тьмы — это задание высшего ранга, ранга героя. Адамонитовые приключенцы хоть и считаются высшим рангом, но в наших кругах их значимость ниже, чем значимость героя. Эти два отряда король возомнил, что может идти против правил, что числом смогут переписать устав и правила, написанные кровью. Мне жаль их. Как и жаль всех тех, кто не чтит историю, считая, что сможет ее переписать».